и столько всего обо мне выспросил. Во мне еще никто никогда так не копался. «Мир по уши в дерьме, никому не нужным», — сказал он. «Мало что в этом мире представляет для меня хоть какую-то ценность, и это едва ли не самое главное». Мы договаривались по каждому пункту, сколько бы ничтожным и тривиальным он ни казался, мы совершенно объективно сравнивали наши оценки и разбирали их до мельчайших подробностей. По крайней мере, на несколько лет вперед, и он меня сразу предупредил, что пока у меня не войдет в привычку ясно выражать свои мысли, пока я по-настоящему не разберусь, как это делается, большая часть здравых идей в силу необходимости будет исходить от него. Мы просто забудем на время о моих идеях. Он хотел, чтобы я вернулась в колледж и много еще чему научилась. И не потому, что образование превыше всего. Это его сфера деятельности. Так уж получилось. Если я в ней буду профаном, но в силу объективных причин будем с каждым годом все больше и больше удаляться друг от друга. И никаких разговоров о покупках, никакого деления на мои интересы и его интересы, что один из нас примет всерьез, другой должен также научиться принимать всерьез. И наши отношения в списке всегда будут по значимости первыми, выше карьеры, выше амбиций или чего бы то ни было еще. Он сказал, я буду ждать от тебя таких же суровых требований ко мне и к себе самой, какие и я, в свою очередь, буду предъявлять к себе и к тебе. Это всегда будут одни и те же требования. Бог ты мой. Понимаешь, что он имел в виду? У Джо совсем не было друзей, потому что и от друзей он был требовал того же самого, разве что чуть менее жестко. Ясности, ума, самоконтроля. Я избавилась от всех моих бывших друзей тоже, потому что всегда приходилось делать им скидки то на одно, то на другое, а как после этого можно всерьез на них рассчитывать? Мне пришлось полностью пересмотреть отношение не только к родителям, но и к собственному детству. Я-то думала, у меня было прелестное, чуть ли не идеальное детство, а теперь поняла, что воспитывалась под стеклянным колпаком, сплошная вата и сахарный сироп. Все мои прежние мнения к черту, потому что я не могла их аргументированно доказать. Мне кажется, Джейк, я вообще себя стерла как ластиком под ноль, чтобы все начать заново. И знаешь, в чем проблема? Не думаю, чтобы мне когда-нибудь удалось стать такой, какой меня видит Джо. Мне всегда будет не хватать уверенности. И объяснять свою точку зрения он всегда будет лучше, чем я. Но другого пути у меня все равно нет. Как говорит Джо, есть только то, что есть. Я покачал головой. Звучит мрачновато, а, Ренни? Нет, что ты? Она была никак не согласна. Джо замечательный. Дай мне возможность все отыграть назад, и я не соглашусь ни за что на свете. Не забывай, я выбирала сама, я могла в любой момент хлопнуть дверью, и он бы все равно обеспечивал и меня, и детей. Мне, однако, показалось, что выбирала она примерно так же, как я мог выбрать себе позу в комнате директивы консультации. Ну, Джо, он, конечно, замечательно, согласился я, если ты в такого рода вещах находишь кайф. Джо, он замечательный, эхом повторила Ренни. Клянусь тебе, я никого даже близко похожего на Джо никогда не встречала. Он прямой, как стрела, и мыслит так же прямо. Мне иногда кажется, все, о чем бы ни подумал Джо, силой его ума превращается в нечто гораздо более значительное. Тебе это может показаться странным, даже нелепым, но я думаю о Джо, как думала бы, наверное, о Боге. Даже если он совершает ошибку, резоны, по которым он поступил именно так, а не иначе, куда яснее и обоснованнее, чем у кого бы то ни было еще. Ты только